Глава 15. Две недели спустя. Олеся. «Зря ты тачку продала», — вздохнула Плотникова. «Она мне уже давно без надобности, на метро проще. Только траты лишние — налоги, страховка, шиномонтаж. Зато маме на полгода вперед запас на лекарства. А потом? А потом суп с котом. Жданова, хватит огрызаться. Прости». Я рухнула на стул и устало выгнула спину. С новой работой не высыпаюсь. Ложись пораньше. Не могу. Вечерами учебную программу штудирую. Хорошо, хоть ученицы все по струнке ходят. В обычной школе точно повесилась бы. Ладно, привыкну. А летом возьму несколько заказов на частное обучение. Лена отхлебнула кофе и как-то странно на меня посмотрела. Что? Твой герой так и не объявился? Какой герой? Тот самый, которого твои ноги слушаются лучше, чем тебя. Мои глаза гневно закатились с острым желанием разглядеть внутренний мир моих же мозгов, а пальцы, как по команде, сжались в кулаки. «Хватит о нем, а?» «Мне кажется, вы еще встретитесь», — хмыкнула Плотникова. «Прям вот уверенно. Хочешь расклад?» «Нет, хватит с меня твоих карточек». «Неужели не любопытно?» — Лена заговорщицки прищурилась. «Представь себе ни капельки. Ну и зря». «Лен, займись своей личной жизнью, а меня оставь в покое. А я как-нибудь сама разберусь, потому что мне не нужен мэджик-мен из анекдота. Если и строить отношения, то с нормальным мужчиной. Но мне сейчас и одной прекрасно». Под конец своей тирады я сорвалась на сиплый крик и стыдливо отвернулась в окно, пытаясь проморгать накатившие слезы. Мы молчали несколько минут. Я не знала, как продолжить разговор, а Плотникова, кажется, боялась вообще рот открыть. На улице бесновалась метель, и снежные завихренья действовали на меня как гипноз. Было бы недурно подкрутить мозги и вычистить из памяти некоторые воспоминания, а с ними и глупые надежды, но, увы... «А что за анекдот?» — наконец-то нерешительно прервала тишину Лена. «Что за Magic Man?» «На курсе английского рассказывали», — буркнула я. «Расскажи». «Не помню дословно. Суть в том, что Magic Man на свидании после ужина, поцелуев и секса магическим образом исчезает. Анекдот не смешной и жестокий, и я каким-то странным образом оказалась его героиней дважды». Лена хмыкнула в кружку. «Бог любит троицу. Еще слово, и я тебя заблокирую». И в итоге я не удержалась от смеха. Хоть и был он скорее отчаянным, внутри хотелось выйти, но я запретила себе заниматься самобичеванием и самокопанием. Больше в жизни не куплюсь на сладкие пьяные речи Макарова, будь он хоть престолонаследником. Никакого третьего раза, знаешь, я вот даже завтра пойду и сменю номер телефона, чтобы он вообще никоим образом не смог до меня добраться». Но подруга продолжала хитро посмеиваться. «Конечно, конечно, Жданова, делай, что хочешь, но потом все же напомни мне, чтобы я промолчала там, где обычно напрашивается фраза «а я говорила». 2 месяца спустя. Демид. Как только кости срослись, я с боем вырвался из госпиталя и рванул в Москву разгребать учиненный мной же бардак. Почему и за что меня преследовала непонятная карма, оставалось под вопросом, но долго растекаться лужицей от несправедливости банально не было ни времени, ни желания. Спасибо Сашке, единственному, кто в итоге не пострадал при спуске и частично разруливал мои дела в столице, пока мы были на связи. Он же и показал мне видео со своей камеры, где было отчетливо видно, что Женька не объезжал меня, а в нарушение всех правил зачем-то метнулся следом за мной, когда я не удержал равновесия. Легче, конечно, от этого не стало, друга не вернуть. Несколько раз приезжал к Светке. При детях она, само собой, держалась как могла, но наедине крыла нас всех матом, рыдала и по очереди лупила то меня, то Саньку, и было за что, все еще считая себя главным виновником. Я открыл несколько инвестиционных счетов на имя Света и детей. К моменту, когда им придет время получать вышку, они смогут выбрать любой университет по любой цене. Но и до этого времени я пообещал аккуратно контролировать тот капитал, который Женька успел заработать, чтобы Свете не пришлось ни о чем волноваться. И все равно. Сидя на могиле друга, я зло стирал с лица непривычные мне слезы. Внутри все клокотало, руки сжимались в кулаки, дышать было сложно, будто еле сросшиеся ребра стянуло металлическими канатами. Но я разгребусь. Теперь это было вопросом мужской чести перед другом. Клиенты отнеслись с пониманием к моему форс-мажору. Да я, собственно, прямо с больничной койки влился в работу, как только мозг пришел в себя и перестал заставлять меня материться от головной боли и тошноты. Элька не показывалась со времени каникул, сидя в своем Лондоне в обнимку с Егоркой. И я был несказанно счастлив данному факту. Эта овечка за 2 месяца даже не удосужилась позвонить или написать, да и хрен бы с ней. А вот с Олесей возникла проблема. Я не мог до нее ни дозвониться, ни дописаться. Хуже того, я банально не знал ее фамилии, чтобы отыскать в соцсетях. В какой-то момент уже почти плюнул на этот детский сад. С какой радости я вдруг навострился гоняться за девчонкой, которая не горит желанием хотя бы выслушать меня. Но после пары дней раздумий пришел к неутешительному выводу. В этом году я вынужден был заниматься множеством вопросов, к которым в жизни не прикасался. Может, в этом и была карма. Через Сашку вышел на человека, который за несколько дней выяснил максимум подробностей о зеленоглазке. И мне стало понятно, почему она меня вычеркнула. Но мы не закончили. А бросать дела, в которых не поставлена точка, я не имел привычки. К тому же надвигалось грёбаное 8 марта, чем не повод взять и снова нарушить все ее планы. Олеся. Я смотрела на себя в зеркало и молча ужасалась. Никогда раньше не выглядела настолько уставшей. Какой-то выжатой, что ли. И даже нарядно сдержанное платье к празднику не красило меня, а усиливало вид усталости. Да пошло оно. Стащила с себя темно-бордовый футляр, натянула черную рубашку с глухим воротом и серую юбку-карандаш. Вообще стало похоже на привидение. «Господи, Жданова, ну какого лешего с тобой творится, а? Работа нравится, девочки тебя любят, частные уроки худо-бедно прилетают». Конечно, я знала, что со мной не так, но упрямо игнорировала собственные эмоции, потихоньку выдавливая их рассуждениями здравого рассудка. В нарушении всех правил я остервенело накрасила губы матовой вишневой помадой, подвела стрелки и, расстегнув воротник, повязала на шею шелковый платок цвета прелой малины. Ангелина Бенедиктовна будет рвать и метать. Прекрасно. 8 марта в женской гимназии. Директриса, конечно, сжалилась над подопечными, поэтому ученицам было разрешено умеренно нарядиться и проявить высокий вкус в выборе скромно-торжественной прически. За эти недели я, конечно, втянулась и привыкла к интересному сленгу Ангелины, но мои глазные мышцы каждый раз так и порывались бессовестно закатить наглые зрачки. Увидев меня в коридоре школы, она красноречиво разочарованно покачала головой, но замечания в честь праздника не сделала. Иногда мне казалось, что эта высушенная беспощадным временем женщина не так уж и однозначна. В ее взгляде изредка мелькал еле заметный огонек жизни и еще чего-то. Но мы были слишком недолго знакомы, чтобы я могла точно понять, чего именно. Чтобы добавить занятиям легкости и праздничного настроения, на уроке этики я решила поговорить с девушками выпускного класса о культуре дарения цветов, символизме и правилах ухода за букетами. Ученицы мило переглядывались и улыбались, заметив, что их преподаватель набралась смелости для нарушения строгих правил внешнего вида. Я улыбалась в ответ и подмигивала им. Примером я для них была самым никудышным, по мнению большинства моих коллег, но зато девочки не боялись подходить ко мне и все чаще погружали в девичьи проблемы, секреты, терзания. Для меня это было ценно. Помогала отвлечься от своих собственных тараканов. Я вообще любила быть полезной. А теперь давайте поговорим о букетах для мужчин. А такие бывают, хихикнули ученицы. Разумеется, но тут нужно быть крайне осторожной в выборе В дверь кабинета кто-то постучал, и мы дружно повернули головы в одну и ту же сторону. «Прошу прощения, милые дамы, мне бы у вас украсть Олесю Викторовну». Макаров с охапкой белых тюльпанов уверенно улыбался в приоткрытую дверь, а я, сраженная параличом всех конечностей, оторопело уставилась на него, забыв, что моргать и дышать жизненно важно для организма. В классе наступила гробовая тишина, девочки бесшумно поворачивали головы то на меня, то на него, то друг на друга. Придя в себя, я приложила невероятные усилия, чтобы разжать челюсти и строго ответить: «У Олеси Викторовны важное занятие». Демид скептически уставился на дисплей проекционной доски, где маячил слайд с мужскими цветами, и прыснул в кулак, словно безголовый старшеклассник. Я готова была разорваться осколочным фугасом от нахлынувшей злости. «И часто вы дарите мужчинам цветы?» Теперь уже мои девочки не удержались от глупого хихиканья, но я строго глянула на них. «Вы мешаете уроку. Выйдите и закройте за собой дверь». И да, где-то на задворках сознания я ужасно боялась, что все это станет достоянием общественности и Ангелины Бенедиктовны. «Ну, пожалуйста». Макаров виновато улыбнулся и зыркнул на свой букет. «Олеся Викторовна, у него ведь белые тюльпаны!» — осторожно проговорила Юля Вайсман, дочь одного из столичных застройщиков. «Ага», — уверенно кивнул Демид, но потом с сомнением перевел взгляд на свою гипотетическую заступницу. «А что это значит?» «Это значит, подите вон отсюда!» — процедила я. «Белые тюльпаны дарят в знак проявления искренней симпатии или же в качестве признания вины и просьбы проявить к дарителю снисхождение», — прочла Юля свой конспект. «Отлично, нам это подходит», — Макаров еще увереннее вознамерился шагнуть внутрь. «Так, хватит, мое терпение лопнуло», — и я угрожающе двинулась в его сторону. «Вам тут вообще находиться запрещено». Прикрыв за собой дверь, я заметила краем глаза, как все мои ученицы перегнулись через парты в надежде услышать еще хоть что-то. «Как ты вообще сюда попал?» — накинулась на него почти шепотом. «Легким движением руки с пятитысячной купюрой в карман охранника». «Да что ты себе?» «Я просто хочу объясниться». Демид ухватил меня за запястье и огляделся, видимо, ища укромный уголок. «Мне не нужны твои объяснения», — прошипела я ему в ответ, безуспешно вырывая руку. «Олесь, хорош, а? Я хочу тебе помочь», — также шепотом рыкнул он. «Ты оглох? Я с тобой никуда не пойду», — попыталась оттолкнуть его, но моих силёнок сдвинуть с места этот булыжник не хватило. «Да почему, блин?» — наглые темно-синие глаза недоуменно всматривались в мое лицо. «Потому что каждый раз, когда мы сталкиваемся, я огребаю проблем. С меня хватит!» Последняя фраза, как бы я ни пыталась сдерживаться, прозвучала на тихом отчаянном всхлипе. Демид раздраженно качнул головой. «Между прочим, в прошлый раз я очень четко обозначил свою позицию и уверил твоего босса, что причина моего отказа с ним работать не в тебе. И я до последнего пытался уговорить его на выгодные сделки. Я же не виноват, что ему охота слить свои капиталы в унитаз». «Класс!» Теперь я скатилась в сарказм, расплывшись в ядовитой улыбке. «Вот только от увольнения меня это не спасло. Я не хочу терять работу после каждой встречи с тобой. Ты обходишься мне непозволительно дорого». «Может, я того стою?» Бесстыжие брови на мгновение красноречиво взлетели вверх, но ответить все, что думаю о его стоимости, я не успела. «Молодые люди, кто-нибудь объяснит, что тут происходит и почему в здании женской гимназии находится мужчина?» «Ангелина Бенедиктовна!» —